Министерство обороны необходимо чистить. Снова. Если этот процесс запустит, то он станет пятым за последнее столетие. И если в прошлые разы причинами были выявленные махинации, попытки мятежа и даже гонения на магов, то теперь все иначе. Война обнажила все то, что тщательно скрывалось веками. Ситуация на фронте давно стала критической. Военные долгое время старались скрыть истинное положение дел за бравыми докладами, в которых рассказывали о миллионах уничтоженных киборгов, сотнях сбитых звездолетов. Но реальность разрушила красивую картинку, вещаемую пресс-секретарями Министерства обороны. И сразу же вылезли все те проблемы, что имелись в армии и флоте: устаревшие вооружения, нехватка ряда достаточно специфичных боеприпасов, сложности с медицинским обеспечением. В некоторых случаях десантники шли в бой не в штатной амуниции, а в аварийных комплектах, что тоже не способствовало их выживаемости на поле боя. А ведь это далеко не весь список проблем. На местах хватает офицеров, что получили свои звания и заняли командные должности не в силу уровня квалификации, опыта или талантов. Это банальные дети, внуки и правнуки верхушки Министерства обороны. Заботливые родственники озаботились карьерой своих отпрысков и их потомков, что привело к образованию в армии целых кланов, профессиональная пригодность которых вызывает большие сомнения. Зато способность воровать уже ясна, боевые действия и необходимость задействовать все имеющиеся резервы вскрыли факты массовых хищений на астрономические суммы. Причем это явление оказалось повсеместным, затронувшим и наземные подразделения, и ПКО, и космодесант, и флот. Фактически, остались незамаранными воровством лишь части колониальной пехоты, что постоянно участвовали в самых разных локальных конфликтах с малыми расами, не желавшими входить в состав Федерации добровольно. Что мы можем предпринять в таких условиях? Помимо зачистки Министерства обороны, конкретно на фронте, нарушил затянувшееся молчание Корн. Я, Фрим, замялся, словно бы подбирая слова. Смелее, генерал, подбодрил своего собеседника Рей. Федерация не справится своими силами. Во всяком случае, не задействовав подразделения и гарнизоны из центральных регионов и из пограничных с пространством дракона систем, решился Рей, только так мы можем стабилизировать фронт, а потом перейти в наступление. И это в случае успеха операции по уничтожению планет-заводов. Увы, но боевых станций в консервации у армии СФБ больше не было. Стараниями Райена, последняя из них прекратила свое существование во время боя с силами Ордена Империи. Сейчас она была бы весьма уместная на фронте или даже в предстоящей операции. Ведь не факт, что бомбы с боеголовками, содержащими антиматерию, достигнут цели. Их носители вполне могут быть уничтожены еще на подступах, или сами снаряды каким-то образом перехватят еще в космосе. Вариантов негативного развития ситуации слишком много. Господин директор, вошел в помещение секретарь, на связи премьер-министр Ланчер. Соедини, кивнул Джей, покосившись на Фрима. Не уходите, генерал. Не исключено, что разговор будет касаться и вашего ведомства. Хорошо. Спустя несколько минут на столе между мужчинами появилась голограмма Ланчера. «Доброго дня, господа», – кивнул премьер, оглядев Джея и Рея. «Очень хорошо, что есть возможность поговорить с вами сразу, а не по отдельности. Что-то срочное». «Да», – кивнул Ланчер. «Полчаса назад мне сообщили о начале голосования в рамках процедуры плебисцита в магистрате. Цель – волеизъявление граждан по вопросу вхождения в состав пространства дракона с полной реорганизацией системы государственного управления на местах, изменением законодательства и принятием новой валюты. Это ожидаемо. Правда, мы думали, что этот вопрос решится раньше, а не сейчас. По прогнозам аналитиков, плебисцит должен был произойти больше года назад», – осторожно произнес Корн. Сам директор СФБ не слишком понимал сути разговора. Внешняя политика и разведывательная деятельность за пределами Федерации не входили в число обязанностей и полномочий его организации. «Я в курсе, мистер Корн», – кивнул Ланчер. «Однако, в связи с этим событием, у меня возникли вопросы. Не лично к вам, и не к Ларну или Дикмару. Меня беспокоит разрозненность ваших служб и, например, полиции. Мои подчиненные смогли провести моделирование и анализ, позволившие установить, что очень многие ошибки во внутренней и внешней политике произошло в силу разрозненности важнейших организаций и крайне низком уровне кооперации. Вы полагает, что требуется выработка каких-то дополнительных уставов или...» Джей внутренне кипел. Он надеялся, что премьер-министр более трезвомыслящий человек, а не бюрократ, стремящийся завалить всех тоннами отчетов и бумажной волокиты. Но нет, все оказалось еще хуже. «Нет, я так не думаю», – оборвал помрачневшего директора СФБ Ланчер. «Мне кажется, что необходимо произвести слияние СФБ, СВР, КДР и МВД. Возможно, сюда же стоит отнести Министерство связи и информации. Этот вопрос прорабатывается». Неожиданно выдавил из себя Корн, осознавший, что именно только что произнес глава государства. «Как только будет завершено моделирование и его анализ, мы получим более четкое представление о том, каким именно должен быть состав Единой службы безопасности Федерации. Но сейчас я считаю правильным представить парламенту вас в качестве директора будущей организации, Национального комитета государственной безопасности, если быть точным, НКГБ», – кивнул Джей, прикинув возможную аббревиатуру. «А кого вы хотите назначить руководителем?» «Вас», – спокойно произнес премьер-министр, ну не Ларна же или Дикмара. Чайлз, опытный разведчик и руководитель, принялся прощупывать почву Джей, которому совершенно не хотелось взваливать на свой хребет процесс объединения сразу нескольких ведомств. У него за спиной многочисленные провалы операций за пределами Федерации, включая сам факт появления Ордена Империи и создания ими полностью подконтрольного государства, прервал Корнел Ланчер, да и весьма сомнительная история с участием в ликвидации законного правительства и парламента. Это тоже не добавляет вашему коллеге, при всем уважении к его возрасту и опыту, положительной репутации. Чейлзу конец, понял Джей, его списали. И хорошо, если просто ликвидируют. И зачистку радикального правительства директору СВР припомнит. Остальные-то участники тех событий мертвы, как и исполнители, которых трое руководителей разведок Федерации сами же и устранили за прошедшие годы. Что ж, мне все понятно. Когда стоит ожидать конкретики, и к чему именно стоит готовиться? «Я рад, что вы меня поняли», — усмехнулся Ланчер. «У вас, скажем, неделя. Думаю, тому же мистеру Дикмару этого хватит, чтобы привести дела в порядок. Мне уведомить его о вашем решении, или это чрезмерно?» Премьер-министр хмыкнул и отключился, не став отвечать на вопрос Корна. «Чейлзу конец», — тихо произнес Рей, — «это плохо. На его авторитете СВР могло решать некоторые вопросы и получать информацию в магистрате даже после их государственного переворота. Теперь не смогут». «Ланчер об этом осведомлен», — задумчиво ответил Джей, покосившись на Фрима. «Вы с Дикмаром, как я понимаю, давно знакомы». «Да», — кивнул Рей, не став отпираться. «СВР достаточно часто передавала информацию в ГУВР для проработки по нашей линии. Чейлзу дали неделю». Генерал-майор повернулся к директору СФБ и вопросительно уставился на него. «Сэр, ты все правильно понял». «Удивительно», — фыркнула Мина, прочитав конечные результаты голосования. «Только не говорите, что никто не вмешивался в процесс. Такого не может быть». «Но так и есть», — спокойно пожал плечами Форс, с грустной усмешкой глядя на нашу финансистку. «Я не просто так начал саботировать некоторые операции нашего СВР в отношении вашей страны и организации. Да и Лоран очень многое сделал». «Все так плохо?» – поинтересовался Роберт. «Увы», – кивнул магистр, – «все куда хуже, чем может показаться. Страна магов была столь же далека от совершенства, как шлюха от верности, а политики от честности». Патрик выглядел паршиво. Несмотря на то, что он покинул госпиталь больше месяца назад, ему предстоит долгий курс восстановления, как магического, так и физического. Увы, но магия и алхимия, несмотря на всю их силу и широту возможностей, способны справиться далеко не со всеми видами травм. А когда речь идет о боевых проклятиях магистров с многовековым опытом, целителям приходится особенно сложно. В данном случае чудо, что Роберт вообще вернулся в строй, пусть даже в качестве инструктора, ибо участвовать в операциях ему можно будет еще очень нескоро. Касаемо плебисцита все вышло весьма странно. Мы действительно не подделывали результаты голосования. Население и без подобных вмешательств само приняло решение, чем нас изрядно удивило. 98,72% проголосовали за вхождение магистрата в состав пространства дракона с заменой существующей государственной системы на нашу. Против 1,28, и это при 2,5 триллионах населения. Можно сказать, что против оказались лишь те, кто лишился из-за государственного переворота власти и денег, доступа к бюджетной кормушке, должностей. Думаю, результат, говорят, лучше любых отчетов, вздохнул Форс. Во всяком случае, для рядовых граждан пространства дракона, несмотря на все его минусы, выглядит настоящим оазисом, наверное, в сравнении с магистратом, точно. Покачав головой, Мина вновь уставилась на лист сводки по результатам голосования, что-то записывая в открытое офисное приложение на своем айпе. Форс, глядя на нее, лишь хмыкнул и произнес: «Признаться, я думал, что вы выглядите и ведете себя иначе, мисс Слигу. И как же, по-вашему, я должна выглядеть?» — подняла на магистра взгляд Лари. Форс в ответ пожал плечами: «Мне казалось, вы будете менее эмоциональны и более зациклены на работе», — осторожно сформулировал свою мысль магистр. «Я живое существо, а не калькулятор», — пожала плечами Мина. Кивнув, Форс перевел взгляд на меня и поинтересовался: «Что теперь? Через 2 месяца я сложу с себя полномочия. Мне хотелось бы знать, что со мной будет после этого. Как насчет занятий наукой?» «Наукой?» — усмехнулся Форс. «Я читал ваши работы по вероятностям и событийным потокам. Пришлось мне пояснить свою логику. Они помогли разобраться в механизме одного важного артефакта. Межпространственная портальная арка», — понимающе кивнул Форс. «Имперская тайна, будоражившая умы многих поколений исследователей. Да, в годы ученичества мне довелось интересоваться этой темой. Собственно, она и стала моим выпускным экзаменом, хотя учитель так и не признал завершение обучения». «И кто же он?» «Вы о нем прекрасно осведомлены, мистер Кларк», — усмехнулся магистр. «Это ваш враг, архимаг Джимхаган». В помещении наступила тишина. Взгляды собравшихся уперлись в магистра Форса, вызвав у того кривую усмешку. «Вот об этом и речь, мистер Кларк. Этот аспект моей биографии заставляет меня сомневаться в собственном будущем». «Тогда почему вы отдали магистрат нам, а не ему?» — спросил Янг, мрачно глядя на Форса. «Потому, что политика и взгляды моего учителя для меня неприемлемы», — пожал плечами магистр. «Он, как и другие архимаги, заигрался. Стоял в сторонке, когда человечеству была нужна помощь, строил какие-то свои планы, интриги. Но ни разу он не помог ни одной из людских стран, хотя мы все в этом нуждались. Даже герцог сделал для людей больше, чем Хаган, хотя и его методы и цели весьма сомнительны». «Что ж, этот момент мы прояснили, но вы не ответили по поводу моего предложения о научной деятельности». «Я согласен», — кивнул Форс. «От политики меня уже тошнит, как и от необходимости тащить на своей шее весь этот управленческий груз. Раз вы с этим разобрались», — вмешалась в разговор Инна 1207, — «предлагаю обсудить не менее важное дело. Найденные нами имперцы, что с ними?» — резко развернулся к инфильтратору Янг. Дафна, покосившись на Роджера, покачала головой и принялась разъяснять ситуацию. «Всего было обнаружено 5202 целительские капсулы. Подобные модели использовались порядка 12 тысяч лет назад. Внутри них находятся солдаты и офицеры вооруженных сил Империи Дракона. Собственно, форма, знаки отличия и даже надписи на шевронах соответствуют этому периоду. Нам удалось выяснить, к какому именно подразделению относятся все эти люди. 6-й экспедиционный корпус 5-го исследовательского флота. 22-я бригада особого назначения. По сути, спецназ. Больше информации нет. Нам не удалось установить личности ни одного из найденных имперцев в силу уничтожения во время гражданской войны Центрального архива кадрового управления Министерства обороны. Если бы он сейчас существовал, полагаю, получилось бы тем или иным образом добраться до данных». «И что это значит?» — нахмурился Янг. «Мы получили кусок дерьма на палочке, скорее, неизвестный фактор», — пожала плечами и на 1207. «Невозможно достоверно установить, кто именно попал в наши руки. Возможно, это имперское подразделение, ожидавшее отправки в некий сектор космоса. Однако, нельзя исключать и другого варианта. Военные преступники, подобным образом приготовленные к транспортировке», — понимающе хмыкнул Роджер. «И что же с ними делать?» «Думаю, это не самый важный вопрос», — вмешался в разговор Талтис. «Он скорее интересный, чем важный». «К чему ты ведешь?» «Федералы соизволили добраться до планет заводов варгов», — пояснил Ветредж. «Я получил информацию об успешном прорыв штурмовыми эскадрами обороны киборгов и сбросе бомб с антиматерией. Они решили действовать наверняка», — хмыкнул Филипп. «Похоже на то», — кивнул Талтис. «Из 5 планет заводов им удалось уничтожить 4. На 5-й сработали не до конца подавленные средства ПКОИ. Один из дредноутов пошел на таран, а затем его примеру последовали еще несколько кораблей того же класса. Полагаю, у них на борту хватало взрывоопасных веществ. Возможно, их изначально предполагалось использовать подобным образом. Простецы вдруг заделались в смертники, я больше склоняюсь к правдивости информации о начале производства клонов. Для нужд армии и флота, покачал головой глава нашей СБ, на текущий момент варги серьезно сократили количество наступательных операций, а вот федералы, наоборот, они бросили в бой свои гарнизоны и флотские группы быстрого реагирования из центральных систем и даже с нашей границы. Видимо, желают закончить войну максимально быстро, чтобы не дать нам возможности подготовиться и нанести удар по ним. Прикрыв глаза, я кивнул. Перед совещанием Талтис доложил мне об этих событиях, как и о начале объединения в некое КНВД всех силовых ведомств Федерации, Национальный комитет государственной безопасности. Что удивительно, но руководителем этой действительно громадной организации назначен не матерый ветеран, вроде пока еще директора СВР Чилза Дикмара, а гораздо более молодой Джей Корн. Ветредж намерен выяснить подоплеку подобного решения, но я догадывался, в чем именно дело. Чайлз Дикмар пережил 5 правительств и государственный переворот. Более того, имеются даже слухи, говорящие о его причастности к гибели правительства, устроившего гонения магов. Возможно, именно этот факт и послужил причиной опалы матерого безопасника. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2224 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент 3-й том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, там уже опубликованы пролог и 5 новой книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 106. Когда Дафна закончила говорить, я поморщился, но кивнул. «Спасибо, ты проделала тяжелейшую работу». «Не стоит», — улыбнулась девушка-киборг, положив на стол блок своего айпа. «В любом случае, это было необходимо сделать». Увы, но ситуация с найденными на станции магистра имперцами не радовала. Установить их личности удалось, пусть и с трудом. Помог в этом похищенный агентами ИН-1207 главный архив федералов. Именно в нем нашелся ответ на столь важный вопрос. К несчастью, он был не самым лучшим. Дело в том, что станция, которую контролировал магистр Реев, как выяснилось, являлась тюремным блоком комендатуры вооруженных сил Империи Дракона. Туда переправляли военных преступников, согласившихся искупить вину своей кровью в экспериментальной программе по колонизации других реальностей. Вот и ответ на вопрос о том, почему найденные в топих имперцы оказались с гнильцой, мысленно фыркнул я, да и не только живые, личи тоже. Принесенные инфильтратором новости не радовали, но позволяли более-менее разобраться в ситуации и принять решение о дальнейшей судьбе находящихся в целительских капсулах людей. «Теперь мы ждем приказа», — произнес Этус, глядя на меня. «Да, решение. Его нелегко принять и еще тяжелее озвучить. Особенно мне, зная, кто именно находится в тех 5000+ капсул. Военные единого человеческого государства, пусть и заморавшие свой мундир преступлением, и не мелочами, вроде не уставных, не хищениями, а откровенным предательством расы и страны. Готовьте условия для взятия образцов биоматериала», — вздохнул я, — «полагаю, это позволит улучшить генетическое разнообразие нашей расы, а их самих, к демонологам. Нам потребуются кристаллы душ для платы призванным Танари. Если не сейчас, так позже. На носу война с ксеносами и федералами». Янг, молча слушавший меня, помрачнел, но кивнул, не став возражать. Зато Роберт решил высказаться. «Айзек, при всем уважении, это люди, а не Эльдар или Элкар. Причем, почти все они, маги с боевым опытом. Мы можем неплохо усилить наш флот теми офицерами из...» «Нет», — оборвал я Патрика, — «мне довелось общаться с имперцами этого поколения, точно такими же военными преступниками, которых отправили в составе экспедиционного корпуса в другую реальность. Результат не порадовал. Зато теперь понятно, почему их так легко бросили в чужом мире». Пришла на ум запоздалая мысль, таких людей было не жалко, ведь это преступники, выбравшие альтернативу смертной казни. «Полагаю, Колонисты для отправки в тот мир отбирались подобным же образом. Ты в этом уверен? Да, кивнул я, уверен. И в своем решении тоже. Патрик нахмурился, но кивнул. Хорошо, обычно, когда ты так упираешься, оказывается, что правота на твоей стороне. В этот раз я тебя тоже послушаю. Но знай, мне это решение не нравится. Нельзя отправлять своих под нож просто потому, что... Простецов ты убивал без размышлений, оборвал я Роберта, не разбираясь, радикалы они или просто случайные люди. Или тебе напомнить про станцию по добыче топлива. Сколько там было человек? Роберт дернулся, отвел взгляд, а затем вновь посмотрел мне в глаза и уже открыл рот, намереваясь что-то сказать. Однако, его опередил Блэк. Успокойтесь, влез в разговор Сириус, не стоит устраивать склоки и междоусобицу. Мы одна команда и делаем одно дело. От команды мало что осталось, покачал головой Патрик. Где Рина, Алига, Лакс, Ник, Лурн, ничего не забыл, никого, увы, но Лурна Фарис был в числе погибших членов Ордена, участвовавших в штурме станции последнего члена Совета Магистров. Его отряд нарвался на группу сильных магов-боевиков во время того сражения. Из 25 оперативников выжило только 7. Остальные, включая нашего друга и соратника, пали. Однако, несмотря на столь кошмарные потери, 36 магистров, с которыми сцепились змеи, были убиты, так и не сумев прорваться к ангару с находящимися там транспортниками. И ты хочешь, чтобы их смерти оказались напрасны, просто потому, что не понимаешь, кого хочешь выпустить из капсул? Спросил я, едва сдерживая эмоции. Гнев, давно поселившийся в моем сердце, требовал выхода, опаляя разум. Впервые за многие годы он оказался настолько жгучим и пьянящим, что мне приходилось прикладывать невероятные усилия, дабы не совершить непоправимое. Айзек. Фигуру Патрика заслонило лицо Дафны. Ее белокожее лицо и платиновые волосы контрастировали с черной формой, обтягивающей фигуру киборга подобно перчатке. Гарри. Прикрыв глаза, я сделал глубокий вдох и принялся загонять кипящий внутри меня гнев в глубину своего сердца. Сейчас не время и не место для него. Подобную ярость лучше приберечь для врагов, а не тратить на совершающих ошибку из-за простого непонимания друзей и соратников. «Успокоились?» – тихо спросил Талтис. «Роберт, я все понимаю, но вопрос не о законопослушных человеческих магах и опытных офицерах, а о преступниках, совершивших тяжелейшие преступления по меркам любой расы». Хмыкнув, Патрик кивнул и дальше спор продолжать не стал. И на 1207, видя, что я успокоился и смог взять себя в руки, вернулась на свое место. Что с Филиппом? Вопрос был не праздным. Майерс попал в госпиталь из-за несчастного случая на стапелях во время проверки тяжелого крейсера и экспериментальной конструкции. Сам факт его выживания можно назвать чудом. Многотонная конструкция едва не раздавила его из-за поломки гравипогрузчика. Целители говорят, что прогноз хороший, произнес Этус, принявший на себя руководство орденской медициной после ситуации с герцогом и подменой Генри. Травмы сугубо физические, энергетика, аура и тонкие тела остались целыми. Если не произойдет ничего неожиданного, то Филипп встанет на ноги за 5-7 дней. Хорошо, кивнул я, будем надеяться, что неожиданностей не будет, но усильте охрану, на всякий случай. Полагаю, лучше задействовать смешанные группы, включив в состав охраны инфильтраторов, вмешалась в разговор Дафна, чем заставила Патрика поморщиться. Как и я, Роберт не слишком доверял машинам, но мне удалось задавить в себе неприятные чувства и пересмотреть некоторые взгляды. Это было нужно для дела. Удивительно, но с того дня, как между Орденом Империи и киборгами был заключен негласный договор, я ни разу не пожалел о своем решении. Инфильтраторы исполняли сделку даже спустя годы и демонстрировали удивительную верность моей организации. Даже основатели Ордена Империи не могли похвастаться подобным. И случаи с Риной и Олигой были тому неприятным подтверждением. Обе они погибли не в бою, а в результате собственного предательства. «Так и поступим», — кивнул я, взглядом заставив Патрика замолчать. «Второй раз терпеть его выходки, даже несмотря на нашу дружбу и его авторитет среди боевых магов Ордена, в мои планы не входило. И, видимо, он это понял. Надеюсь, вы закончили мужские разборки и готовы перейти к работе?» Вопрос Мины заставил нас обоих уставиться на Элари, недовольно смотрящую что на меня, что на Роберта. «И да, если переполненность яиц мешает вам, господа, думать, то сходите в бордель. Переизбыток гормонов вредит общему делу, знаете ли». Патрик, сделав глубокий вдох, кивнул. «Экономика меня не касается. Я солдат, а не финансист. Потому предпочту покинуть вас и заняться привычным делом. Политика — это не только война», — покачал я головой, глядя на вставшего со своего места мага. «Политика — тоже не мое дело, но ты уже в ней. Я на войне, как и ты», — фыркнул Патрик, «только не стал менять бронескафандр на пиджак, как некоторые», — со злостью добавил Роберт. «А ты думал, что можно победить только с помощью бластера и заклятий?» Нахмурился я, оставаясь простым солдатом. «Мы были наемниками», — пожал плечами Роберт, направившись к выходу из помещения. «Нашей задачей было выполнять заказы, одев маску, а не соваться в политическое дерьмо. Это ты решил устроить свою личную месть всей Федерации и создал орден, не сильно интересуясь нашим мнением. Но раз уж мы тут, то придется и дальше сидеть в этом». Когда за спиной Патрика закрылась дверь, я нахмурился. Что-то было не так. Этус озаботился проверкой нашего товарища на предмет вмешательств в разум. «Что-то тут не так, хорошо», — кивнул Прайм, выглядящий не менее удивленным. Патрик и раньше демонстрировал достаточно тяжелый характер, вспыльчивость и не лучшие навыки держать язык за зубами, но сегодня он перегнул палку. И все бы ничего, но это совпало с несчастным случаем, едва не стоившим жизни Филиппу. А ведь вспышка гнева произошла именно после того, как я согласился с предложением Дафны. Может, дело вовсе не в ее природе и его отношении к киборгам? В голову начали лезть не самые хорошие мысли по поводу Роберта. Отогнать их удалось с большим усилием. Впрочем, Ветредж, судя по его взгляду, испытывал те же сомнения, что и я. Получив молчаливый кивок в ответ на вопросительно поднятую бровь, наш безопасник понятливо прикрыл глаза. СБ Ордена Империи теперь будет внимательно следить за каждым шагом и словом Роберта. Увы, но без этого никуда. Пусть даже он трижды друг, боевой товарищ и соратник, прошедший со мной множество операций. Время меняет людей и ксеносов. И, порой, не в лучшую сторону. «Так что ты хотела сказать?» Повернулся я к Мине. «Это по вопросу окончательной интеграции магистрата в состав пространства дракона», начал Элари, бросив подозрительный взгляд на Талтиса. «К тому же, вылезли крайне неприятные моменты, касающиеся департамента контроля миграции в управлении по борьбе с организованной преступностью. Но это куда лучше расскажет Ветредж, его вотчина». Переведя взгляд на помрачневшего разведчика, я нахмурился. «Очень похоже, что сегодняшний день принесет мне очень много неожиданных и неприятных новостей и открытий. И не факт, что после этого ближний круг не получит кровопускание, ибо мой самоконтроль может дать трещину». Издав тяжелый вздох, Корн откинулся на спинку кресла и уставился на дубовые панели, покрывающие потолок кабинета. «Надо было бежать, отказываться от этого дерьма и бежать», – прошептал Джей, – «или еще не поздно». Процесс объединения СВР, КДР, СФБ, МВД и Министерства информации шел очень сложно, практически с боями. Приходилось пересматривать штаты подразделения и департаментов, сливать в новые структуры даже не одну-две давно существовавшие отделы, а сразу десятки. О том, сколько людей пришлось переводить с места на место, чтобы упразднить часть уже ненужных отделов, сохранив при этом квалифицированных специалистов, Корну вспоминать не хотелось. Ланчеры и сенаторы давили, требуя ускорить процесс формирования НКГБ. Некоторые из них, включая самого премьер-министра, предлагали действовать быстрее и даже вносили свои планы по этому вопросу, но, стоило их вдумчиво изучить, как становилось ясно, что с подобным подходом Федерация останется без спецслужб в принципе, и даже без полиции. Сам Джей не желал действовать опрометчиво, поскольку понимал цену ошибок в столь важных вопросах. К тому же, если прогнуться сейчас, то потом, когда последствия вылезут на свет в виде проваленных заданий, спросит тоже с него. И сослаться на кадровый голод, вызванный исполнением плана реорганизации, предложенного, например, ланчером, не получится. Впрочем, даже если и выйдет, это не изменит сути ситуации и лишь усугубит ситуацию лично для Джея. А ведь, помимо сугубо организационных и кадровых вопросов, имелись и другие, не менее важные, но еще более неприятные – бюджеты. И тут Корн едва не кричал в голос. Все три разведки, МВД и Министерство информации, имели громадные проблемы с документооборотом, связанным с расходом имеющихся средств. И если в случае с СВР, КДР и СФБ еще можно сослаться на необходимость подкупа вражеских сотрудников, тайные операции и гриф секретности, то Министерство внутренних дел и информации – иное дело. Там все куда сложнее и хуже. Впрочем, и спецслужбы не отличались чистотой и святостью. Даже сам Корн далеко не раз не отказывал себе в некоторых приятных мелочах, списывая их на государственные нужды. В КДР и СВР ситуация была еще хуже, поскольку более-менее внятно отследить и разобраться, куда и в каком количестве реально и формально шли миллионы, значительно сложнее. Самыми же проблемными, к удивлению Джея, оказались гражданские министерства. Причем, даже не информационщики, как думал Корн, а полиция. МВД Федерации Дракона, прежде чем стать частью НКГБ, подверглась жесточайшей чистке рядов. Такого уровня коррупции и слияния с криминалом Корн не просто не ожидал, а даже не предполагал, что подобное в принципе возможно. Департаменты, что должны были бороться с торговлей наркотиками, оказались источниками этой заразы, создав целую сеть поварен и организовав сбыт продукции через преступников, поставляемых другими отделами ведомства. Собственно, громадные, многомиллиардные прибыли от этого бизнеса шли щедрыми потоками в карманы всех заинтересованных лиц, включая некоторых сенаторов и лично федерального министра внутренних дел, уже бывшего. Всех тех, кто пытался что-то сделать со всем этим, быстро ликвидировали, осудили за подобные убийства других алчущих справедливости, подделывая доказательства. Конвейер смерти. И все это соседствовало с торговлей людьми, идущей с малыми расами, нуждающимися в квалифицированных специалистах для развития своих технологий. Да и бордели Федерации исправно пополнялись как пленными Элари, так и похищенными малолетками, обеспечивая таким образом потребности многочисленных планетарных политиков, что любили экзотический отдых. Чем дальше и глубже Корн разгребал накопившееся в недрах федерального МВД дерьмо, тем больше седых волос появлялось на голову Джея. Он ожидал чего угодно, даже банального покрывательства рэкетиров и пиратов, контрабандистов или хакеров. Но все это выглядело детскими шалостями в сравнении с открывшимся кошмаром. СФБ, конечно, тоже не отличалось добродушием и законопослушностью. Однако, все криминальные схемы сего ведомства проводились за пределами Федерации. Можно сказать, двойная выгода, и для карманов оперативников, и для государства путем создания проблем соседям. Тут действовало негласное правило, установленное всеми разведками страны, не гадить на своей территории. На чужой-то не жалко и в целом, необходимо. А вот свой дом, святое. Но офицеры и рядовые сотрудники МВД в этом деле оказались замараны именно внутри Федерации Дракона и расправлялись со своими гражданами, а не с чужими. Это уже совсем другой разговор. Понятно, что все вылезшие проблемы пришлось зачищать. Причем, тихо, не вынося ссор из избы, дабы не будоражить общество. Все же, в стране хватало и других проблем, из-за чего обнародование настолько горячей и скандальной информации могло привести к не самым лучшим последствиям. И, естественно, сотрудники полиции, что были замешаны в схемах, не собирались отправляться в могилу без боя. Как результат, то и дело спецоперации превращались в городские бои. Порой, чтобы разобраться с потерявшими чувство реальности продажными полицейскими, приходилось задействовать даже не отряды спецназа, а войсковые подразделения с техникой и брать штурмом здания МВД. А это, потери в виде убитых и раненых, скандалы с прессой, пытающиеся запустить в новостные ленты записи происходящего. А уж сколько нервов и силы было убито на то, чтобы предотвратить утечки информации в социальные сети и мессенджеры. Увы, не получилось. Записи некоторых операций все равно разошлись по неконтролируемым властями каналам и стали достоянием общественности. Когда же таковых оказалось уже больше сотни, пришлось давать официальные комментарии по ситуации. В тот день Джей понял, что это была еще одна его ошибка. Ведь, почти сразу же на электронные приемные его ведомства обрушился шквал жалоб и заявлений о преступлениях сотрудников полиции, случаях вымогательства, изнасилований, откровенного грабежа. В конечном итоге, едва сформированному НКГБ удалось начать разбираться со всем этим дерьмом, и Корн понял, что его черная шевелюра скоро окончательно станет седой, ибо следователями, которым доверял глава организации, было установлено, что все эти процессы, связанные с ростом криминализации МВД и смежных с ним ведомств, включая ФМС, ФНС и даже пенсионную систему, здравоохранение и строительную отрасль, которая тоже нуждалась в зачистке, вместе с половиной государственного аппарата, начались после того, как произошла массовая эмиграция магов за пределы Федерации. Выводы напрашивались не самые приятные. Как бы сам Джей не относился к одаренным, но тут сложно было не признать, они удерживали многие ведомства от загнивания, служа чем-то вроде иммунной системы для государственного аппарата. «И что теперь докладывать Ланчеру?» – прошептал Корн, прикрыв глаза. «Он уже в курсе», – раздался знакомый голос, заставивший Джея напрячься. Опустив взгляд, мужчина уставился на неожиданного гостя, коим оказался Хаган. «Архимаг», – покачал головой Джей, – «давно вас никто не видел. Я был занят». С того момента, как не получилось удавить пространство дракона силами трех стран, закончил свою мысль Корн, заставив своего собеседника уставиться на директора НКГБ потяжелевшим взглядом. «Не забывайтесь, что же вы сделаете? Убьете меня?» Не скрывая сарказма, хмыкнул Джей. «Или превратите в марионетку? Так вперед, действуйте. Мне, после того, что пришлось узнать и сделать, уже плевать». Джим Хаган смотрел на простеца с нескрываемым интересом, будто ученый-биолог на новый вид бактерий, рассматриваемых им с помощью микроскопа. «И вы меня не бойтесь. Да срать я хотел на твою магию и тебя самого, урод». Поднялся из кресла Корн. «Это твои и герцога Игрища разваливают мою страну». «Нет», — спокойно ответил архимаг, — «вы сами свою страну разваливаете. Вы, простецы, вы купились на культ Алакарии и позволили ублюдкам ксеносов убивать магов. Вы изгнали половину своего населения и уничтожили две трети своей промышленности. Вы сами, а не я или Дюк. А мы теперь разгребаем то дерьмо, что вы, тупые ничтожества, высрали в почти галактическом масштабе. А теперь, слушай меня внимательно». После ухода Хагана, Корн мрачно уставился на свой ежедневник, где появились несколько новых записей, сделанных под диктовку архимага. «Хрен тебе, а не все это дерьмо», — покачал головой Джей, — «не выйдет, ублюдок». Что бы там ни думал и не планировал Хаган, Корн не даст архимагу так легко получить желаемое. Не в этом случае. Информация о том, что откровенная коррупция стала нормой сразу в нескольких ведомствах пространства дракона, охватив даже МВД и банковскую систему, была более чем неприятной новостью. «Талтис», — повернулся я к главе СБ, — «почему еще не начались аресты?» «Это все удалось выяснить не так давно», — поморщился Ветредж. «Собственно, сейчас мы пытаемся выявить всю схему, чтобы взять замаранных участников схем разом и...» «Откуда это дерьмо могло взяться в нашей стране? Мы допустили ошибку в вопросе формирования и отбора кадров? Или это из новых систем?» Перебила меня Мина, не дав закончить мысль. «Там еще не везде удалось назначить наших чиновников. И не только их. Собственно, центральные системы пространства дракона, да и те, что в составе нашей страны уже больше 50 лет, подобными проблемами не страдают, а вот граничащие с ксеносами. Тогда начинайте аресты и принимайте меры по устранению всех последствий этого дерьма», — заставил я себя быть более-менее вежливым. «Удивительно, но подобные новости выводя меня из себя не хуже недавней выходки Патрика. Видимо, настала пора дать себе хоть какой-то отпуск. Не дело срываться по любому поводу или Бизонова, тем более, на своих же подчиненных и соратников. А, ведь, имелись проблемы и с теми нашими территориями, что прежде носили и являлись магистратом. Там по сей день не получалось изжить последствия 16 веков клановой системы власти, экономики и промышленности. Причем, дело было даже не в проблеме доступа к образованию у рядовых людей. Нет, многие чиновники и даже промышленники активно сопротивлялись нашим попыткам внедрить привычные для пространства дракона нормы и экономическую модель. Иногда из-за этого приходилось действовать жестко, что не улучшало ситуацию. Вдобавок ко всему имелись проблемы и с военными. Даже с учетом громадных объемов наших военных поставок магистрату в последние 30 лет, три четверти флота этой страны состояли из прошедших глубокую модернизацию имперских звездолетов. Увы, но новая начинка и многие элементы конструкции были не техническими или техномагическими, а полностью артефактными. Из-за этого процесс перевода ВКС на единые стандарты шел очень медленно. Требовалось не просто отправить в консервацию старые корабли и пригнать новые, а создать практически с нуля инфраструктуру обслуживания и ремонта, логистику поставок и организовать курсы переподготовки. Сложности в этот процесс добавляли возвращающиеся из конфедерации подразделения магистрата. После того, как эта страна стала частью пространства дракона, многие военные отказались признавать происходящее и осели в другом государстве вместе с кораблями. Настоящий подарок независимым колониям. Правда, характерный и способный создать множество проблем местным властям и жителям, но дареному коню в зубы не смотрит. Между тем, даже тех, кто решил вернуться в родные края, хватало для появления у нас головной боли. Ведь экипажи многих звездолетов состояли из представителей тех самых кланов, что ныне лишились власти. Из-за этого далеко не всегда возвращение того или иного фрегата, крейсера или дредноута было хорошей новостью. Больше десятка раз подобные ситуации заканчивались боями на орбитах планеты потерями, иногда и безвозвратными. К тому же, назвать полицейские структуры на местах образцами благочестия тоже не получалось. Сформировавшиеся за века взгляды, традиции и привычки, включая покрывательство членов правящих кланов, быстро изжить не удавалось, из-за чего приходилось банально увольнять наиболее упертых, заменяя на уже проверенных дело сотрудников из центральных систем. Это провоцировало скандалы и недовольство среди местных, с которыми тоже предстояло разбираться. Фактически, нам приходилось не создавать государственную систему с нуля, а уже с ее помощью формировать общество и его нормы, а требовалось сломать устоявшиеся традиции и нормы, дабы на их месте внедрить нужные нам, тяжелые и болезненные как для местных, так и для процесс. К этому всему стоило добавить не менее важную уже для экономики вещь, окончательную синхронизацию систем гиперколец, находящихся как в наших уже давно освоенных системах, так и на территории бывшего магистрата. Тут мы были вынуждены медлить, ведь данный процесс смог спровоцировать бесконтрольную миграцию, а уже она – всплеск преступности в центральных мирах пространства дракона. Чем подобное обернется, неясно. Особенно, если принять во внимание наличие у потенциальных мигрантов магические способности. В какой-то степени, можно сказать, что мы едва справлялись с тем куском пирога, что смогли откусить, с громадным трудом, напряга все силы и ресурсы. И этот факт играл на руку как федералам, которые что-то затеяли, так и ксеносам Триумвирата, тоже готовящим свои ВКС к войне с нами. Выход нашелся достаточно быстро, и предложила его Мина. Почему бы не прекратить модернизацию звездолетов магистрата? Поинтересовалась финансистка, для нас это крайне тяжелый процесс, как и переобучение почти 2 миллионов офицеров. А что ты предлагаешь? Наименее поврежденные корабли, вместе с экипажами отправить на границу с Триумвиатом, пожала плечами Элари, а в порты приписки отправлять новые звездолеты того же класса, но уже нашего стандарта, и обучать новые экипажи по имеющимся у нас программам. Ты предлагаешь сдать на убой опытные кадры? Нахмурился Талтис, глядя на финансистку, у них за плечами война против киборгов. Да и никакой лояльности нам, перебила его Тлигу, эти опытные кадры, как ты выражаешься, ударит нам в спину при первой же возможности. Оставлять их тут – риск. А так, станут героями войны между людьми и Триумвиатом посмертно. Даже ордена им какие-нибудь придумаем. Главное – отправить их в такую задницу, куда никакое подкрепление не доберется быстрее, чем за месяц. Рион, фыркнул я, поняв замысел финансистки, это одна из сохранивших независимость систем. Просто потому, что там нет ничего, кроме брошенной имперской пустотной станции, небольшой и морально устаревшей еще до распада империи. По сути, звезда и станция наблюдения, это место является чем-то вроде выступа в глубину территории Триумвиата. Оно находится на стыке территории Эльдар и Элкар. Из-за риска их появления никто не стал удерживать станцию или пытаться использовать ее в качестве пиратской базы. Сколько у нас кораблей магистрата с полными экипажами набирается? Повернулась к Янгумина. Если говорить о вернувшихся с фронта, почти 2500, подумав, ответил Роджер. Неплохая ударная группировка, хмыкнула Мина, даже если учесть их потрепанность. И как ты себе это представляешь? Нахмурился Янг, просто подождать, пока флота Триумвиата расправится с теперь уже нашими военными, отправим следом за ними пару крупных соединений, пожала плечами Тлигу. На текущий момент у пространства дракона, боевых кораблей современной постройки, было не так много, как резервов у магистрата в лучшие его годы и Федерации сейчас. Фактически, мы в этом плане проигрываем им. Лишь война с варгами не дает федералами взяться за нашу страну. И это при том, что за последние годы удалось расширить производство и ввести в строй почти 6000 корветов, 4000 фрегатов, 1500 легких крейсеров и 200 тяжелых. К тому же, недавно закончил ходовые испытания наш первый дредноут оригинальной конструкции. Он и еще долго будет являться скорее опытным образцом, служащим для выявления всех плюсов и минусов конструкции и компоновки, примененных технологий и состава экипажа. Лишь через несколько конструкторские бюро, накопив достаточный объем информации, примутся доводить проект до ума, а потом пустят его в серию. Суммарно же, если не считать также разросшийся флот Ордена Империи, наша страна теперь обладает почти 9000 вымпелов. Ничтожно мало на фоне возможностей федералов, но сравнимо с тем, что было у магистрата до войны с варгами. По данным наших станций контроля, Триумвиат, суммарно, может выставить более 11000 звездолетов, без учета МЛА. Можно сказать, что у нас с тремя крупнейшими расами ксеносов, паритет по численности боевых кораблей, нахмурился Талтис, бросив взгляд на Инга, но если мы сцепимся с ними, а это неизбежно в случае появления 2000 наших вымпелов у их границ, то федералы не упустят шанса и ударят нам в тыл. А резервы? У нас на базах хранения еще около 1000 звездолетов, повернулась к нему Эллари. Это корабли прошлых поколений, покачал головой Янг, хвосторогие Василиски первых моделей, ну и несколько огневержцев. Соколов пара сотен. Значит, нам нужно договариваться с федералами, покачал я головой. Мои соратники удивленно уставились на меня, словно бы не ожидали подобных слов. Что, как ты себе это представляешь? Дипломатически, но в неофициальном порядке, пожал я плечами. А в чем суть предложения, которые ты хочешь им озвучить? Мы разбираемся с ксеносами, а не с киборгами. А потом, галактика большая, пройдем туманность Джиллиана, там другие ксеносы, но, думаю, места для магов и простецов хватит, сможем не пересекаться. Мина несколько мгновений смотрела на меня с удивлением, а потом рассмеялась. Федералы согласятся, но ударит в спину при первой же возможности. Мы тоже, кивнул я, не скрывая уже своей усмешки, чем мы хуже. Будем действовать так же, как они, но у них есть союзник, пусть и обескровленный, нахмурился Роджер, конфедерация. И неизвестно, что еще сделают страны из региона экспансии. Их там всего 5, отмахнулся Талтис, они небольшие и это же ксеносы, отставшие от нас. Они даже в гипер только недавно вышли. Недавно, фыркнул Янг, 5 веков назад, вообще-то, люди уже через 30 лет после открытия этой технологии начали воевать с другими расами в космосе. Сейчас не о том речь. А о чем, Дафна? Повернулся я к инфильтратору. Ты можешь через сеть своих собратьев Федерации выяснить обстановку с ВПК? Постоянно держим под контролем вопрос. Кивнула та, собственно, реально сохранилось меньше 1/8 от прежних производственных мощностей. Они работают на пределе даже после недавнего расширения. Произвести нужное оборудование без магов и алхимии оказалось не так-то просто. Обычные сплавы сильно уступают алхимическим. Я понял, к чему ты, вмешался Янг, наш гувр имеет информацию о том, что в боях против варгов федералы задействовали до 70% своих сил, что с их группами, что готовились для удара по планетам заводам киборгов, неясно. Да и отправить зонды в те системы тоже проблема. Тут больше к Талтису по. Операция прошла успешно, но флот Федерации Дракона оказался обескровлен. Перебил Роджера Ветредж, ударные группы не вернулись, но задачу выполнили. В качестве экипажей выступали клоны. О положении на фронте, федералам удалось несколько стабилизировать ситуацию, но больше за счет появления клонов, пожал плечами Талтис. Сказать, что у них намечаются крупные успехи, пойти против истины. Если их штабисты не задействуют резервы, то варги смогут добить обескровленные долгими боями эскадры и пехоту, а потом пойдут дальше. Стоп, подняла руку Дафна, 2 вопроса. Первый, сможем ли мы сейчас гарантированно справиться с Триумвиатом? Второй, уничтожение этих ксеносов развяжет руки варгам, ведь сейчас они ведут войну на 2 фронта. С Триумвиатом мы справимся, хмыкнул Янг, у них имеется тенденция к сокращению населения из-за наших боевых вирусов. Причем, наложившееся на падение рождаемости запредельно высокую детскую смертность. По тем же причинам, тут, Этус, ты на славу постарался. Мое почтение, повернулся Роджер к нашему ученому. Тогда не факт, что Триумвиат вообще начнет войну с нами, когда появятся корабли бывшего магистрата, усмехнулся Дафна. К чему ты клонишь? К тому, что пока ксеносы сами не нападут, не стоит начинать войну, уставилась на меня и на 1207, пускай дальше вымирают и погибают в войне с варгами, а мы, сослав на их границу опасные элементы, сможем увеличить численность своего флота и приготовиться к войне на истощение с варгами, федералами и триумвиатом. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, там уже опубликованы пролог и 6 глав новой книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 107. «Приветствую вас, лорд», улыбаясь, произнес Эдвард Ланчер, пожав мою руку. «Приветствую», кивнул я в ответ, глядя на премьер-министра Федерации Дракона. Наша встреча стала результатом почти полугода переговоров между дипломатическими ведомствами. Организовать ее удалось на нейтральной территории, в одной из систем, что прежде входили в состав доктрината человечества, а ныне оказались пустыми, так и не получив администрации ни одного из существующих государств. Для того, чтобы мы смогли поговорить, потребовалось отбуксировать станцию на орбиту планеты, подвергшейся уничтожению всей биосферы и потому теперь являющейся безжизненным небесным телом, зараженным радиацией и боевыми вирусами. Когда-нибудь у людей дойдут руки до восстановления здешней экосистемы, но не в ближайшие столетия. Полагаю, вы желаете обсудить вопрос дальнейшего сосуществования наших стран, поинтересовался Ланчер, когда мы расселись по своим местам за громадным столом из натурального дерева. Слева и справа от каждого из нас устроились помощники и телохранители. Этакая обязательная составляющая подобных мероприятий, даже если они тайные и не подразумевают освещение в прессе. И это тоже, кивнул я, речь идет об уничтожении врагов человечества, варги, улыбнулся глава правительства Федерации. Не только, фыркнул я, вы на низ зациклились и забыли о ксеносах, с которыми наша раса воюет веками. Наши древние враги никогда не собирались успокаиваться и оставлять людей в покое. Орден уже не раз и не два предотвращал их вторжение в течение последнего столетия, где-то с помощью вирусов, где-то иными методами. Ланчер, слушая меня, полуприкрыл глаза, словно бы о чем-то задумавшись. Вообще, этот человек был весьма опасной личностью. 5,5 столетий опыта – весомый аргумент для политика и государственного чиновника. И этим он куда опаснее прочих. Острым ум в его случае компенсирует отсутствие магических способностей. Понимаю и не спорю, нарушил свое молчание Эдвард. Когда я закончил говорить, все логично. Но мне хотелось бы услышать конкретику. Все предельно просто, пожал я плечами. Вы занимаетесь варгами, а мы – триумвиатом. А потом, не скрывая усмешки, спросил Ланчер, большая война между нашими странами, даже в нашем рукаве галактики хватает места для двух людских государств. Наступила моя очередь усмехаться, регион экспансии, малые расы, хватает мест, куда мы еще не заглядывали. А потом, за туманностью Джиллиана есть другие расы. Мне об этом известно, нахмурился глава Федерации, как и об их весьма странной активности в зоне единственного прохода через туманность. Там расположена станция наблюдения и пустотный комплекс, порт и перевалочная база союзного флота, кивнул я, нашим разведчикам удалось собрать достаточно большой объем информации, включая переводы и расшифровки их переговоров, даже образцы технологий. Ланчер, помрачнев, кивнул, принимая мой ответ, но вы не пользовались проходом, нашли другой, использовали несколько непривычные вам технологии для путешествий на другую сторону туманности. Эдвард хмыкнул, прикрыв глаза, а затем проинтересовался. Хорошо, предположим, я поверю и приму ваше предложение, но, что вы дадите нам, Федерации, я же не монарх, да и те вынуждены считаться со своими дворянами, скажем так, в моем случае все куда сложнее. Политическая система Федерации построена на балансе интересов. Если я банально объявлю о заключении мирного договора и пакта о ненападении, то меня не поймут очень многие, особенно, учитывая, Орден Империи, который у нас считается террористической организацией. Обмен, усмехнулся я, поняв, чего именно добивается мой собеседник. О том, как реально обстоят дела, мне было известно куда лучше, чем предполагал Ланчер. Сейчас очередной премьер-министр Федерации Дракона является невероятно близко к абсолютной власти в стране. Все, что ему нужно сделать для этого, поставить полностью своего директора НКГБ. Стоит поступить подобным образом, Федерация превратится в монархию, прикрытую красивой вывеской демократии. Я слушаю. Орден Империи официально признается политической организацией, а не террористической. Наши страны заключают мирный договор, пакт о ненападении и договор о военной взаимопомощи в случае нападения со стороны других рас. Мы же в качестве платы за орден и сам факт заключения данных договор, передаем данные перехватов переговоров других рас за туманностью Джулиана и некоторые их технологии, которые мы смогли проанализировать и освоить, и даже начали применять, судя по тому, какое вооружение имеется у ваших новейших кораблей, усмехнулся Ланчер. Впрочем, это не самое худшее предложение в текущих условиях. Я согласен. Теперь, полагаю, стоит обсудить детали и нюансы, дабы не возникло двусмысленностей. Глядя через панорамное окно кафе на залитую солнцем широкую улицу, по которой гуляли юные парочки, Чайлз хмыкнул и сделал очередной глоток кофе. Бывший руководитель СВР Федерации Дракона, своевременно получив предупреждение от Корна, которое стало для него неожиданным подарком, умудрился сбежать из страны сам и организовать коридор для своих родственников. Теперь Дикмар наслаждался заслуженным отдыхом. Полтора века на посту директора СВР – серьезный срок, особенно в тех условиях, что сформировались в течение последних трех столетий как внутри страны, так и за ее пределами. Удивительно, но Чайлз смог дожить до своих лет и даже умудрился вовремя сбежать. Впрочем, сам разведчик предполагал, что ему попросту дали возможность покинуть Федерацию и не устроили охоту. Все же, в голове Дикмара хранилось достаточно большое количество государственных тайн, за которые очень многие сильные мира сего отдадут очень многое. Например, чтобы их закопать как можно глубже, вместе с самим Чайлзом. Повернувшись к проектору, над которым висела голограмма журналиста, слишком радостно и наигранно на взгляд Дикмара, вещающего о неожиданном заключении сразу нескольких дипломатических и политических договоров между пространством Дракона и Федерацией, бывший директор СВР хмыкнул. Он прекрасно понимал истинную подоплеку ситуации. Два крупнейших человеческих государства попросту разделили сферы интересов и зоны влияния. Маги будут добивать ксеносов, а простецы – воевать с роботами. Затем обе страны подомнут под себя освобожденные территории, примутся переваривать их, готовясь к новому этапу противостояния между собой. Впрочем, не исключенный другой вариант. Не просто так в СМИ начались активные обсуждения вопросов изучения туманности Джулиана и новой попытки начать исследование космоса на другой ее стороне. Этакие вбросы в общество, дабы изучить мнение обывателей и начать работу с ним. Самым же странным было другое. Федерация Дракона решением парламента исключила Орден Империи из числа террористических организаций. Все члены этой структуры, что прежде считались преступниками, находящимися в розыске по тем или иным обвинениям, получили помилование, хотя и попали в число персон нон-грата. В какой-то степени это кричащий ход, говорящий о смене фазы противостояния с горячей на холодную. Теперь война между магами и простецами будет выглядеть совершенно иначе, а одиозные фигуры, если и станут жертвами этого затянувшегося конфликта, то об этом не начнут кричать в СМИ, обставив все несчастным случаем. И стоило оно того, нахмурился Чайлз, вспомнив происходившее в Федерации 120 лет назад, можно же было пойти иным путем и обойтись без кровопролития. Ответа на этот вопрос у Дикмара не было. Возможно, поступи политики, Фирлс и Лист умнее, всего произошедшего удалось бы избежать, а Федерация так и оставалась сильнейшим и крупнейшим людским государством. Однако, увы и ах, исторический шанс оказался упущен. Причем, неоднократно. Череда ошибок, внутренних проблем и конфликтов, политических и экономических кризисов надломила Федерацию Дракона. Учитывая же текущее положение дел, маги приняли правильное решение. Им не нужно воевать с федералами. Достаточно подождать, и накопившиеся в результате неправильной политики проблемы добьют Федерацию не хуже вторжения. Это уже неизбежно. Обрушившаяся промышленность, падение уровня жизни, снижение качества медицинских услуг, рост смертности и сокращение рождаемости, постепенное, но неотвратимое уменьшение объемов экономики. Фактически, крах Федерации неизбежен. Это вопрос времени. Государство, построенная на основе сотрудничества магов и простецов после изгнания одаренных, оказалось нежизнеспособна. Пока оно еще держится, но это остаточный запас прочности, заложенный еще имперским чиновниками. И чем дальше, тем его меньше. Нет, пространство дракона – тоже не идеальное местечко. Там хватает своих проблем. Особенно много их добавилось после быстрого расширения страны в последние годы, когда маги решились на захват нейтрального космоса и присоединение магистрата. Они попросту не смогли быстро переварить свои трофеи, как результат, теперь разбираются с последствиями своей же спешки. Впрочем, на фоне того, что происходит у федералов, они выглядят образцами благоразумия. Уж у них-то брошенных планет, полисов и опустевших систем заводов точно нет. «Сэр, вам повторить заказ?» – вывел из раздумий Чайлз голос официантки, подошедшей к столику бывшего директора СВР. Посмотрев на девушку, Дикмар улыбнулся и кивнул. «Буду вам благодарен». Пока официантка разбиралась с кофемашиной, Чайлз продолжил смотреть выпуск новостей, благо, проектор работал с включенным звуком. Как стало известно нашей редакции, почти сразу после заключения пакта о ненападении, обе страны начали переброску с зоны общей границы флотских подразделений в другие регионы. Конкретно Федерация, на ЛБС, где сейчас идут бои с варгами, а пространство дракона, в системы, расположенные близ территории Растриумвиата. Учитывая недавнюю отправку туда же ударной группировки бывшего флота Магистраста, вернувшегося с фронта, можно говорить о подготовке к войне с Эльдар, Алкар и Урукхай, давними врагами человечества. Возможно, правительство пространства дракона решилось на масштабную войну с ними, желая окончательно решить данный вопрос. Все же, даже несмотря на прошедшие с момента развала империи 16 с половиной веков, расам Триумвиата так и не удалось восстановить свою численность, сократившуюся в ходе Асканийской войны, закончившейся одновременно с разразившимся у людей политическим кризисом, перешедшим в кровопролитные бои между тогдашними политическими группировками. Журналист Лари продолжал говорить, не забывая ссылаться на публицистические материалы и записи из архивов, но Дикмар его уже не слушал. Бывший директор СВР прекрасно понимал истинную подоплеку ситуации. И федералам, и магам требовалось решить свои внутренние проблемы, в том числе, разобравшись с имеющейся оппозицией. А самый лучший способ сделать это, не замарав своих рук, – война. Достаточно отправить своих оппонентов в самую задницу фронта и не торопиться помогать им подкреплениями, мотивируя это тяжелым положением по всей ЛБС. В таком случае смерть искомых персон станет вопросом времени. А у Кларка, Рака и у Ланчера хватает тех, кого нужно экстренно сделать достоянием истории. Желательно, героическим. Мистер Дикмар, спокойный мужской голос заставил Чейлза внутренне подобраться. Внешний разведчик не по Давида, но из состояния расслабленности резко перешел в совершенно иной режим. «Похоже, что я сдал», — мысленно скривился бывший директор СВР, «пропустить подобравшегося киллера». Впрочем, стоило посмотреть на левую руку мужчины, что подошел к столику Дикмара, как стало ясно, дело не в самом Чилзе. Кольцо магистра — это показатель. «Кто вы и чем я могу вам помочь?» «Позвольте представиться», — улыбнулся маг, Ричард Фергюсон. «Служба внешней разведки пространства дракона. Что же вам нужно от меня?» — поинтересовался Дикмар. Шансов на побег у него не было, да и чуть рябящий вокруг мага воздух намекал на то, что бластер, имеющийся у Чейлза, не поможет. «Сущий пустяк», — продолжая улыбаться, произнес Ричард. В следующую секунду Дикмар ощутил невероятно сильную головную боль. Она затопила его разум. Мир вокруг бывшего директора СВР померк, погрузившись в странное алое марево. Почти сразу из носа Чейлза пошла кровь. Фергюсон, наблюдая за смертью одного из самых одиозных деятелей Федерации Дракона, сохранял совершенно бесстрастное лицо. Ни один мускул не дрогнул, когда Дикмар дернулся и затих. Удостоверившись в том, что бывший директор СВР мертв, Ричард удовлетворенно кивнул.